небес на пустые дворы. Грустно, прочь, мчится автобус стрелой, затерявшись среди тьмы. Я гляжу из окон на блеск зимних одежд, будто бы вижу сон, полный светлых надежд. А снег летит из фиолетовых туч на покрытие дорог, и дым журчит струйкою сизой, стремясь взвиться под потолок. Я открою вино и наполню бокал. Как же давно я уже не мечтал. Ветер стучит в крепкие стены угрюмых бетонных домов, и вдаль манит свет фонарей в переулках забытых следов. И окутает мгла все туманной парчой, лишь метели до утра будет петь ни о чем. Тихо ночь, тихо ночь, тихо ночь. Тихо ночь.